Глупо так пугаться, но все же Света не могла избавиться от суеверного страха. Хотя обычно это было ей совсем не свойственно. Сколько подобных байк из прошлого она слышала, путешествуя по Европе? Сколько раз она сама рассказывала подобные истории своим туристам? Не то чтобы сама женщина не верила в существование каких-то там сверхъестественных сил, просто они были для нее лишь частью прошлого, некое очарование средневековья, не больше. Пару раз ей приходилось бывать в старинных домах, где, согласно преданиям, жили привидения. Даже как-то ей нечто такое, правда, померещилось. Но было как-то почти по-детски весело, как страшилки в темноте с подружками в школе рассказывать. Такой ненастоящий испуг. А здесь... Неприятное чувство, будто ожидание чего-то непоправимого, предчувствие беды, и никак не проходит. Надо прекратить все это. Ведь и остальные тоже выглядят обеспокоенными или даже тоже испуганными. «А там чей портрет?» — Света указала на следующую картину. В полумраке можно было пока различить лишь фигуру в чем-то длинном и белом, что снова наводило на мысли о призраках. «Мария». У Веслава получилось сказать это имя как-то особенно, с какой-то затаенной печалью. Хозяин дома подошел ближе, в неровном свете стали проступать черты, изображенные на портрете женщины, вернее, еще совсем молодой девушки. Копна черных вьющихся волос, кудри свободно рассыпались по плечам. Смуглая кожа, большие совершенно черные глаза. На ее лице было такое интересное выражение — смесь почти детского любопытства и некоего вызова. На девушке было довольно простое белое платье, подпоясанное кушаком мягкой замши. Светлану поразили, конечно же, украшения. С десяток тонких золотых браслетов, а на груди маниста, собранная будто из монет, также с золотым блеском. «Она похожа на цыганку», — отметил Владимир. «Она была ею», — подтвердил Веслав. Ее табор стоял на моей земле. Однажды была встреча. После Мария пришла в дом и осталась. Любовь такая яркая, как пламя. Но табор ушел. Она осталась. Не устроил дом. Ей был нужен ветер и солнце. «Она ушла за своими?» — предположила Кира. «Она не нашла свой табор». Света в этот момент уже была уверена, что это ей не кажется, а на самом деле в голосе хозяина дома звучит злое торжество. «Мария ушла в дождь и туман. Бывает тут такое? Там не выбралась. Она умерла». История потрясла туристов. «Такая молодая, господи!» Зоя расстроилась до слез. «Жалко так». «Нельзя было уходить», — твердо, будто это закон, заявил Веслав. «Она была в доме. Не надо было уходить». Стало понятно, что сожаление о смерти своей далекой прабабки нынешний хозяин не испытывает. Это несколько обескуражило гостей дома. «Как-то женщинам в вашем доме не везет», — констатировал Леха. «Да», — покладисто согласился Веслав. «Плохая судьба. Как это называют? Темный глаз?» «Дурной глаз», — подсказала Зоя. «По мне так прямо проклятие какое-то. Но это же все сказки. Вон вы, молодой, симпатичный, найдете жену, родите детишек, и все проклятие как рукой снимет». «Нет детей», — тяжело вздохнул хозяин дома. «Жена была, но тяжелая судьба». «О как!» — это проняло даже Владимира. «Но это время есть, можно и повторно жениться. Чего сразу судьба?» «Можно», — как-то многозначительно отозвался Веслав. И при этом он смотрел на Юлию. Девушка встретилась с поляком взглядом, явно смутилась, опустила глаза. Будь в комнате больше света, наверняка было бы заметно, как она покраснела. «Здесь больше нет портретов», — заметила девушка. «Остальные ваши предки, их изображения в другой комнате?» «Нет». Хозяин дома вдруг вернулся в свое прежнее, дружелюбно веселое расположение духа. «Больше никого не рисовали. Моды нет. Это люди, кто построил дом. Много грустного. И женщины, и ежи, даже Бартош. Он много пить. Умер так плохо. Упал, ударился головой. Много плохих историй. Но не будем грустить. Вы гости. Давайте смотреть дом. Я показать...» Он снова подбирал слово. «Буду водить, как в музее», — объяснил хозяин дома. «Экскурсия». Света решила, будет верно, если именно она на этот раз поможет с близким ей понятием. «Я показать вам экскурсию», — решил Веслав, пусть и не очень грамотно с точки зрения русского языка. «Идем». «Это...» — Владимир повернулся к забытому столу. «Может, сначала доедим?» «Конечно», — тут же спешно согласился хозяин. «Ужин, потом экскурсия». Туристы возвращались за стол. Светлана тоже поспешила занять свое место. Здесь, в кругу света, все недавние страхи растаяли и казались теперь нелепыми. Она даже испытала легкое чувство вины за свои распустившиеся нервы. Надо же, какая иногда чушь в голову лезет. Глава 8. Когда все закончили есть, Веслав проводил гостей в соседнюю комнату. Это была еще одна просторная гостиная. Или как там всякие такие помещения в замках называют? Правда, тут стоял старинный рояль, за стеклом в шкафу виднелась скрипка. У окна между двумя диванами стоял пюпитр с нотными листами. «Комната для музыки», — сообщил хозяин дома. «Можно немного ждать. Я дам распоряжение слугам для вас и пойдем смотреть дом». «Спасибо». За всех поблагодарил Дмитрий Иванович и одарил хозяина своей милой улыбкой. Владимир удивлялся этому человеку, ведь взрослый же дядька, а реально иногда кажется большим ребенком. Молодой человек сам ловил себя не раз на желание улыбнуться профессору в ответ. Конечно, поляк воспринял вежливость Дмитрия Ивановича со всем своим благодушием и смотался куда-то. Народ стал рассаживаться в кресла и на диваны. Владимир будто невзначай придвинулся ближе к дверям. Осторожно так, пока эта Настя снова к нему не прилипла. Ни на какую экскурсию он не собирался. В конце концов, это же не обязательно. Веслав сам сказал для тех, кто хочет. После добротного ужина Владимира слегка разморило. Идти по всем этим комнатам и чего-то там высматривать было откровенно лень. А потому, как только поляк ушел к своим странноватым слугам, молодой человек тоже аккуратно выскользнул из музыкальной комнаты вон. Он довольно быстро дошел до холла, откуда лестница вела на второй этаж. Владимир собирался отправиться спать, но вдруг передумал. Появилась мысль взять еще выпивки с собой, как раз в комнату. Там, когда были в подвале, Веслав же разрешил. Это Владимир хорошо запомнил. Поляку точно не жалко, целый погреб алкоголем набит.